Тяжкий вздох вырвался из груди Мореля, и он остановил на Валентине долгий и грустный взгляд. «Да», — сказал он тихо, — «ужасно слышать, как любимая девушка спокойно говорит: время вашей казни назначено, она состоится через несколько часов. Но что ж делать? Так надо, и противиться этому я не буду». «Так вот, если для того, чтобы подписать договор, ждут только Депене, если на следующий день после его приезда вы будете ему принадлежать, то значит, вы будете обручены с ним завтра, потому что он приехал сегодня утром». Валентина вскрикнула. «Час назад я был у графа Монте-Кристо», — сказал Морель. «Мы с ним беседовали. Он о горе, постигшем вашу семью, а я о вашем горе, как вдруг во двор въезжает экипаж. Слушайте, до этой минуты я никогда не верил в предчувствие, но теперь приходится поверить. Когда я услышал стук этого экипажа, я задрожал. Вскоре я услышал на лестнице шаги. Гулкие шаги командора привели Дон Жуана не в больший ужас, чем эти меня. Наконец отворяется дверь. Первым входит Альбер де Морсер. Я уже чуть не усомнился в своем предчувствии, чуть не подумал, что ошибся, как вдруг за Альбером входит еще один человек, и граф восклицает: «А, вот и барон Франс де Пене». Я собрал все свои силы и все мужество, чтобы сдержаться. Может быть, я побледнел, может быть, задрожал, но во всяком случае я продолжал улыбаться. Через 5 минут я ушел. Я не слышал ни слова из всего, что говорилось за эти 5 минут. Я был уничтожен. «Бедный Максимилиан», — прошептала Валентина. «И вот я здесь, Валентина. Теперь ответьте мне. Моя жизнь и смерть зависят от вашего ответа. Что вы думаете делать?»